Глава 14. Деревня выглядела так, будто все бедствия этого безжалостного к своим невольным обитателям мира обошли ее стороной, и вообще она оказалась в улье минут 15 назад. Карат, разглядывая безмятежно пасторальный пейзаж из безопасных зарослей, поначалу даже подумал, что почти так оно и есть. Он вышел на тот самый кластер, из-за яркой перезагрузки которого на личном, весьма печальном опыте убедился, что путешествие водными путями не настолько безопасно, как представлялось ранее. Но россыпи крупных костей и разбитых рогатых черепов на полоске пастбища, зажатой между тростниковой низиной и околицей, не походили на следы только что случившегося пиршества. Черное да белое, никаких признаков свежей крови. Тут не только зубы зараженных поработали, здесь и вороны поклевать успели, и личинкам мух кое-что досталось, и солнце хорошенько подвялило, пока держалась хорошая погода. Погода, кстати, налаживается. Вчера дождь так и промолотил до вечера, Кара то и дело просыпался под его шум, заваривал очередную порцию слабенького чая, открывал банку с медом, отведав и того, и другого, вновь заваливался под ворох одеял. А ночь проспал как младенец, хотя сам себе давал зарок подняться за полтора часа до рассвета. Где уж там, с первыми солнечными лучами глаза продрал. Но, возможно, это к лучшему, он ведь хорошенько отдохнул и от кашля избавился. Жажда, правда, начала одолевать не на шутку, да и глаза неприятно режет, ему надо срочно что-то с этим делать, то есть раздобыть универсальное лекарство иммунных. Небольшой населенный пункт, перспективное место для охоты. Судя по останкам скота, твари здесь уже покушали как следует, и случилось это достаточно давно. Обычно основной этап поедания всего и всех надолго не затягивается. После этого все зараженные, или большая их часть, покидают опустошенный кластер. Но некоторые могли задержаться, ведь почти всегда можно отыскать особо хитрую курицу, спрятавшегося на чердаке свежеиспеченного иммунного, подловить рейдеров, заявившихся на поиски добычи, или хотя бы пустить на корм ослабленного сородича, который не догадался убраться вовремя. С несколькими тварями Карат, скорее всего, справится даже неказистым оружием, не применяя дарулья, если, конечно, будет расправляться с ними поодиночке. Также в деревне можно поискать еду и серьезные смертоубийственные штуковины. О воде тоже не стоит забывать. Та, которую он накипятил впрок, скоро закончится. Быстро усиливающаяся неутолимая жажда заставляет поглощать жидкости в неимоверных количествах. И как только почки выдерживают такую нагрузку? Если считать с утра, уже около полведра выдул, и хочется еще столько же в себя залить. В эту деревню определенно стоит заглянуть. С этими мыслями он приподнялся и шагнул было вперед, раздвигая кусты, чтобы затем быстро преодолеть открытое пространство. Но не шагнул и не раздвинул, потому что не смог, будто на невидимую стену напоролся. Тело окаменело и перестало двигаться, остекленевшие глаза уставились в одну точку. Такое впечатление, что мышцы в один миг сменились застывшим бетоном. В панике задергавшись, Карат ничего этим не добился, если не считать того, что перед глазами начало темнеть, и он понял, что вот-вот задохнется. Восстановившиеся легкие перестал поступать воздух. «Да что же это такое?» Необъяснимое оцепенение схлынуло так же неожиданно. В какой-то миг Карат понял, что снова может двигаться. Дыша загнанным зверем, борясь с нахлынувшим головокружением, присел на подгибающихся ногах, начал лихорадочно озираться, пытаясь понять, в чем, собственно, дело. «Что это там позади? Ветка колышется, а ветра нет?» Всему виной может оказаться вспорхнувшая птичка, но нельзя исключать самые нехорошие варианты. Но какие? Что в этом мире способно мгновенно превратить человека в беспомощную статую, а затем оставить в покое, ничего плохого не сделав? Такие поступки совершенно не в духе улья, хотя поискать объяснение, конечно, можно. Допустим, Карат стал жертвой иммунного с даром парализации, вроде как такие умения бывают. Но в чем смысл? Ведь не убил, не ограбил беспомощного, даже на глаза не показался. Получается, кто-то попусту слил силу, в такое не верится. Кстати, насчет плохого. Осмотрев себя, Карат убедился, что видимых повреждений и правда нет, а также ничего не пропало. И никаких признаков близкого присутствия посторонних. Ну и как понимать эти чудеса? Психика, наконец, забарахлила, как это случается у многих иммунных. Или сказываются последствия лишений, которые обрушились на Карата в последнее время? Вдруг простуду не до конца вылечил? Да ну, полный бред. Это что такое за простуда? Разве бывает так, что после кашля тебя наглухо парализует, причем в этом состоянии ты остаешься на ногах, а не заваливаешься, как приказывают законы физики? Продолжая ничего не понимать, Карат опустился на корточки, внимательно изучил землю, надеясь найти в следах хоть какое-то объяснение. Но почва здесь плотная, несмотря на недавние дожди и присыпана пожухлой листвой, отчетливые оттиски на ней не просматриваются. Да и следопыт из него аховый. Так и не найдя никакого объяснения случившемуся, Карат вновь обернулся на деревню и окаменел. Нет, не по причине того, что его снова парализовала сила неизвестной природы. Все объяснялось гораздо проще. На том самом пастбище, заваленном останками зверски сожранного домашнего скота, шныряли зараженные. Много, десятка три. В основном стандартные бегуны, но и серьезных тварей хватает. Вожак у них, похоже, вон тот Рубер. Никого круче здесь не видно. Если учесть то, что к деревне Карата привела дорога, которая тянулась от его последнего убежища, почему бы не предположить, что загнавшие его в погреб зараженные воспользовались тем же путем? Он ведь на незатопленных участках натыкался на следы. Некоторые из них трудно отнести к человеческим. Вот только не мог определить, насколько они свежие. Дождь, поливавший вчера весь день, все усложнил. Похоже, та самая стая. Голодные твари рыскали по пастбищу, копались в костях и пытались их грызть. Видно, что оголодавшие, жадные, что легко объяснить долгими скитаниями по тростнику, где с добычей туго. А это еще кто? Ба, самый натуральный кабан! Матерый сикач, передвигающийся необычной спотыкающейся походкой, голова нелепо болтается и деформирована на затылке. Там можно разглядеть выпуклость некрупного спорового мешка. Доводилось слышать, что с хрюшками такое нередко случается, как дикими, так и домашними. А вот увидел впервые. Не понять, насколько опасна такая тварь. Походка не впечатляет. Складывается впечатление, что кабан только-только переродился и не перебрался через стадию пустыша. Да и от прочих зараженных держится особняком, будто опасаясь, что те мечтают о его сале, потому и не сразу на глаза попал. Очень может быть, что это коренной обитатель здешних тростниковых дебрей, которому не повезло с иммунитетом, и он присоединился к стае вчера или сегодня, пока она пробиралась по его владениям. Карат, наблюдая за мертвяками, внезапно осознал, что не случись того необъяснимого паралича, он, устраивая рывок к околице, мог попасться на глаза зараженным, что почти наверняка привело бы к печальным последствиям. Они, похоже, только что выбрались из зарослей, он бы до последнего их не видел, а вот они бы легко его заметили на открытом месте. Получается, необъяснимый паралич спас его от большой беды? Похоже на то, в такие совпадения Карат не верил. И как прикажете это понимать? Неужто у него прорезалось умение, не позволяющее ему глупо спешить там, где следует немножечко подождать? Неестественное какое-то умение, откровенным бредом попахивает. Ведь по заслуживающим доверия словам чтеца не должно было на него свалиться такое великое счастье. Проблемы с этим у Карата. Но мало ли, вдруг все дело в щедрости Стикса. В таком случае надо при первой возможности пообщаться со знахарем. Он даст точные ответы или поможет разобраться. Твари, неспешно обшаривая пастбище, постепенно удалялись, не пытаясь свернуть к деревне. Она их не заинтересовала, а может, уже успели ее обшарить, ведь времени у зараженных на это было прорва. Если верно последнее, а это скорее всего, Карату там делать нечего. Мертвяки или сожрали местных коллег, или те присоединились к стае. Вряд ли кто-то остался невостребованным, уж больно голодны пришельцы из тростника. Карат в последние недели жизни в полисе вдоволь насмотрелся на повадки тварей и таких суетливо-прожорливых припомнить не может. А ведь случаи изуверского каннибализма не раз наблюдал и у куда более сытых на вид особей. Стараясь не упускать удаляющуюся стаю из виду, начал продвигаться по зарослям, огибая деревню. Там, похоже, дорога тянется, причем приличная. Глядишь, по ней выберется к более перспективному месту, здесь ловить нечего. С этим предположением Карат не ошибся. Вдоль ровной линии тополей и правда вытянулась асфальтированная дорога приличной ширины. На ней и разметка имелась, и знаки, и даже синяя табличка перед въездом в деревню. название населенного пункта и одновременно указание сбросить скорость до разрешенной. А еще на дороге были люди. Незараженные, нормальные. Это издали понятно. Даже не надо таращиться в оптический прицел. Карат на тварин осмотрелся и ни разу не замечал, чтобы у них была такая богатая и характерная жестикуляция. Три легковые автомобиля приткнулись к обочине, все двери нараспашку, пассажиры и водители встали кружком и что-то бурно обсуждают, то и дело размахивая руками. Столпотворение можно разглядеть издали с разных сторон. Машины явно приехали из прошлой жизни. В ульи на таких по кластерам не катаются. На людях надета самая разная одежда, в том числе яркая, хорошо заметная и непрактичная. Оружие или ни у кого нет, или не держат его на виду. Никуда не годная техника, беспечное поведение, тряпье для мирной жизни, отсутствие амуниции и вооружения, все ясно. Карат столкнулся с новичками. Очень может быть, перед ним растерявшиеся жители того самого кластера, благодаря перезагрузке которого он попал в этот переплет. Кластеры бывают самые разные, в том числе их можно различать по скорости обращения обитателей, хотя это не постоянная величина. Тот, в котором Карат оказался по прибытии, был из быстрых. Там уже спустя несколько часов слонялось полным-полно свежеиспеченных любителей человечины. Но бывают и такие, на которых процесс растягивается до трех дней, а может и больше. Даже будущие твари при этом, пусть и не в полной мере, но сохраняют разум и привычки. Понимают, что попали в нехорошую и необъяснимую ситуацию. Пытаются что-то предпринимать. У них обычное явление, когда поодиночке или массово уходят подальше пешком или на транспорте, по пути перерождаясь оптом или в розницу. Эти беглецы выбрали машины и вскоре начали понимать, что ситуация куда запутаннее, чем представлялась до поездки. То есть они перестали узнавать местность. Должно быть, знают ее прекрасно, заблудиться никак невозможно. И вдруг, проехав через зияющую трещину в асфальте, оказались неизвестно где. А может и не было никакой трещины, или была, но трудноразличимая. Иногда границы между кластерами выделяются на местности так, что даже зеленые новички сходу замечают неладное. А иногда даже сторожилы упускают их из виду. Как бы там ни было, эти люди растерялись до такой степени, что остановились в опасном месте. Неподалеку бродит стая зараженных. Возможно, в округе остались одиночки или мелкие группы тварей. В любой момент они могут заметить добычу и сообщат об этом на всю округу. В урчании твари есть звуки, которые недоступны человеческому уху, и разносятся они далеко. Мертвяки с их чутким слухом оперативно соберутся на пиршество. По-хорошему, Карату следует обогнуть беспечную группу стороной, чтобы люди даже не заподозрили о его существовании. Но такое поведение в корне неправильно. И дело не в том, что суеверия иммунных и их неписанный кодекс чести приказывают оказывать всяческое содействие новичкам, или, как минимум, не вредить им. Карат без суеверий и прочего всегда рад помочь ближнему. Пусть даже за это его иной раз судьба наказывает. Характер у него такой, отзывчивый. Ему бы спасателем работать, или, допустим, врачом. Явно не ту стезю выбрал. Эти новички не из летающей тарелки высадились, они откуда-то приехали. Значит, у них можно попытаться получить полезную информацию. Главным образом интересует вопрос, в какой стороне река. И вообще следует узнать как можно больше о направлении, с которого они прибыли. Несколькими вопросами Карат может сэкономить себе часы или даже дни утомительных поисков, что с учетом высокого риска пребывания на этой местности бесценно. В общем, тяжело вздохнув, Карат вонзил в землю вилы, вытащил из-за пояса топор, завернул его в плащ, поправил ножны на поясе, прикрыв их курткой. То есть сделал все, чтобы не походить на вооруженного человека с неясными, но очень, может быть, противоправными намерениями. Слоняясь по кластерам, неизбежно начинаешь походить на бывалого бандита. Как ни одевайся, как ни прячь смертоубийственные предметы, как ни брейся при любой оказии, а все равно себя выдаешь. Это в том числе и по глазам заметно. В них по горловину залита постоянная готовность к насилию, ведь иначе здесь никак. Потому и популярны темные очки у тех рейдеров, которые норовят урвать что-нибудь с кластера сразу после перезагрузки, пока местные еще не очухались. Напоследок изучил до сих пор что-то обсуждающих людей в оптический прицел, но так и не заметил у них оружия или хотя бы детали одежды, выдающие сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих. С полицией он на заре своей новой жизни сталкивался, а повторения не мечтает. Нет, ничего подозрительного не видать. Похоже, сугубо мирные люди. Такие, как правило, безвредны и уж в любом случае не станут стрелять в появившегося из зарослей человека, который не выказывает ни малейших признаков враждебных намерений. И правда, зеленые новички, никто даже не дернулся, когда Карат выбрался из укрытия. Его попросту не заметили, так и продолжали галдеть, размахивая руками. Приближаясь, он начал улавливать обрывки слов, а затем стал молчаливым участником беседы. Почти все понимал, лишь время от времени встревающий в разговор плюгавенький мужичок с обмотанной бинтами головой бубнил что-то уныло неразборчивое. Но его, похоже, игнорировали абсолютно все, а это явно неспроста, то есть вслушиваться не обязательно. Больше всех и громче всех разорялась статная не первой молодости женщина лет 50 с лишним. Когда-то, похоже, завидная красавица, до сих пор тщательно следит за лицом и фигурой, у нее даже в такой обстановке они выглядят ухоженными. Вот она-то и размахивает руками, как ветряная мельница, что с учетом надетой на нее ярко-оранжевой куртки сигнализирует тварям издали. «Ну вот как можно было свернуть непонятно куда? Там ведь всего одна дорога». Похоже, женщина в разных вариациях повторяла одно и то же далеко не первый раз, звучала будто на совесть заезженная пластинка. «Надя, да никто никуда не сворачивал, как ехали по главной, так и едем», на повышенных тонах отвечал ей толстый высокий мужик с бесконечно усталым лицом, а остальные за ним поддакивали. Но увядающая красавица не сдавалась. «Да как будто я по этой дороге никогда не ездила. Вот где вы видели деревню с таким названием? Я до того, как вы нас сюда завезли, вообще не знала, что такая есть на белом свете. Думайте теперь, как возвращаться будем и куда. И давайте уже думайте быстрее, в этой деревне тоже никого нет. Здесь все как везде». И так далее в том же духе, слов много, но суть одна. То есть все обстоит именно так, как Карат и подозревал. Эти новички сбежали из атакованного зараженными свежего кластера. Ничего не понимают, не представляют, куда их занесло. В придачу, возможно, начали проявляться психические проблемы, с которыми в той или иной мере сталкиваются все свежие. Всему виной стресс и воздействие Стикса. Неизученные явления, но известно, что начинает сказываться с первых мгновений новой жизни. Отсюда большое количество аварий и прочих происшествий сразу после перезагрузки. И чем ближе перерождение в безмозглую тварь, тем хуже с головой. В какой-то мере это касается и иммунных, но корни их главной проблемы в другом – без живчика загибаются. Карат уже приблизился шагов на 10, однако его по-прежнему игнорировали. Замедляясь, он вежливо произнес: «День добрый». Никто даже не обернулся, кроме самого плюгавенького и тихого, слова которого вечно тонули на фоне монологов женщины в оранжевом и прочих. Тот, посмотрев на Карата будто на привидение, только что с замогильным воем выбравшийся из старого склепа, тонко по-девчачьи взвизгнул. Это проняло остальных, они наконец развернулись к источнику беспокойства и дружно вытаращились на Карата. «День добрый, говорю», — повторил он, и, не давая им времени на осмысление, сжато и быстро перечислил все, что давило сейчас им на душу. «Связь и электричество в вашем городе или деревне исчезли. Опустился кислый туман. Затем пришли зомби и страшные мутанты. Начали убивать и поедать людей. Вы решили уехать, но вскоре оказалось, что дорога стала другой. Местность невозможно узнать, хотя вам тут каждая кочка знакома. А еще проблемы со здоровьем возникли. Я только что перечислил почти все, что с вами происходило в последнее время. Добавлю, что вы вляпались в очень нехорошую историю, и далеко не все из вас сумеют прожить здесь хотя бы 3 дня. У вас, конечно, назрела куча вопросов, ответы на которые могу дать лишь я. Но не теряйте на это время. Я сам расскажу то, что вам надо знать обязательно, без чего здесь не выжить. Но я сделаю это только после того, как вы ответите на несколько моих вопросов. Они простые. Договорились?» «Что вы хотите?» — начала было приходить в себя женщина в оранжевом. «От вас мне ответы не нужны», — бестактно перебил ее Карат и указал на самого старшего мужчину, лет 60. Из всех присутствующих он выглядел самым рассудительным и изъяснялся без криков, способных переполошить всю округу. «Отвечайте вы, а остальные, пожалуйста, помолчите. Это сэкономит ваше и мое время, а оно здесь бесценно». Мужчина, назначенный ответчиком, беззвучно кивнул, что еще больше убедило Карата в правильности сделанного выбора. «С какой стороны вы приехали?» Тот также молча указал на запад. «Сколько километров проехали от деревни или города?» «У нас не деревня, райцентр. Километров 15 отсюда, может чуть меньше, но точно не больше. Не догадался засечь». «Когда все это началось?» «Позапрошлой ночью, в самом начале. Та ночь оказалась слишком короткой, не больше 3 часов». «Рядом с вашим городком текла река? Может, канал или что-то в этом роде?» «Только пара прудов по ручью, который летом пересыхает». «По пути оттуда вы видели реку или что-то на нее похожее? Может, проезжали через мосты?» «Да, мосты были. Я имею в виду нормальную реку, большую, а не мелочь, которую пешком перейти можно». «Вроде Волги, что ли? Лишь бы не такая, какую можно спокойно вброд перейти или даже перепрыгнуть». «Видели что-то похожее на реку на полпути сюда? Я еще тогда заподозрил неладное. Там ведь озеро должно быть, и вроде как оно осталось. Даже дамбу разглядел, но в обе стороны разлив уходил, из-за него озеро как бы продолжалось. Свалил это на дождь, тот мог все залить, но вообще-то это как-то сомнительно, никогда такого не случалось». Карат указал на запад. «Где была эта река? Слева или справа от дороги?» «Не река, озеро. Только оно странным стало, вроде не расширилось, но сильно вытянулось. Не знаю насколько, стало на реку похожим». «Это я понял. Так слева или справа?» «Если отсюда смотреть, то слева». «Что-нибудь интересное по пути или в городе видели? Вооруженных людей, странные машины, стаи зараженных, бронетехнику». «Зараженных? Вы имеете в виду этих?» «Здесь их называют зараженными, мертвяками, тварями, мутантами. По-всякому можно, они не обижаются». «Я не понимаю, что вообще...» «Неважно, вам пока что и не надо ничего понимать, просто отвечайте», — перебил Карат собеседника. «Таких было много в райцентре». «Я знаю, а после него?» «Они иногда выскакивали к машинам, но мы всегда успевали уехать. У некоторых людей было оружие. Ну там, у нас, но оно не помогало. Там такие иногда бегали, хоть взрывай. Этих, их много было. Начали утром появляться, а потом все больше и больше. Они были везде, они...» «Я понял», — снова перебил Карат. «На дороге ни военной техники, ни людей с оружием, ни машин странных не видели?» «Не было такого». «Ладно, благодарю, у меня все». «Все?» — удивился мужчина явной необычности набора вопросов. «Да, у меня все. А теперь расскажу то, что обещал, это может вам помочь. Не всем, конечно, а может вообще никому, но мало ли, попытаться стоит. Мне в свое время помогло». «Вы о чем?» — опять проявила себя самая говорливая женщина. И Карат опять ее невежливо перебил. «Помолчите немного, просто послушайте, это важно. Для вас важно. Вы попали в другой мир, и выхода из него нет. Здесь очень опасный район, вам надо немедленно уходить на восток, это вон в ту сторону. Если будете забирать чуть к северу, быстрее всего наткнетесь на патрули полиса. Их можно узнать по синим знакам на технике. Они вам, скорее всего, помогут. Ко всем остальным не приближайтесь, как бы безобидно они ни выглядели. Здесь вас могут убить не только зараженные, но и люди. Тут не все такие добрые, как я. Машины лучше бросьте, на такой технике вы далеко не уедете. Идите пешком, избегайте открытых мест, осматривайтесь по сторонам, не шумите, не забывайте о гигиене и чистоте. Твари прекрасно чуют запахи, особенно опасна кровь. Даже мелкая царапина может вас выдать. А уж женщина в эти самые дни, для них сигнал к обеду. Найдите хоть какое-нибудь оружие, топоры, ножи, вилы, лопаты. Если что понадобится, смело обыскивайте любые дома. Никто вас за это в клетку не закроет. Считайте, что в коммунизм попали, и все ничейное. Если нападут зараженные, бейте в голову или в шею. Можно в грудь или между лопаток, но это сложнее. На затылках у развитых тварей есть особые наросты. Вы их ни с чем другим не перепутаете. Выглядят чужеродными. Если хорошенько ткнуть в такой нарост самым простеньким ножичком, мертвяк мгновенно склеит ласты. Вдруг почуете тот же кислый туман, как в ту ночь, чешите оттуда как можно быстрее, пока там не прояснится. У меня для таких, как вы, пачка брошюрок была. Там все подробнее и четко по пунктам. Но они в лодке остались. А где лодка, я без понятия. И да, через день-другой вы можете начать загибаться от слабости и жажды, которую даже ведром воды не залить. Спасение только одно. В затылочных наростах некоторых зараженных можно найти штуковины, похожие на мелкие зеленые виноградины. Растворите их в алкоголе, желательно крепком. Потом разбавьте его водой. Процедите через несколько слоев марли и пейте по чуть-чуть. Организм сам подскажет дозу. Не перебарщивайте. Понимаю, что даже думать о таком противно. Но придется себя пересилить. К тому же в этих наростах нет человеческих тканей. Это что-то вроде гриба-паразита. Считайте, что собираете маслята, выросшие на необычной почве. Это очень важный момент. Здесь без таких виноградин не прожить. И еще одно скажу. Скорее всего, даже при большой удаче дойдут не все. Некоторые из вас превратятся в таких же тварей. Поначалу они будут медлительными и не слишком опасными, но это не значит, что вам надо тащить их за собой, как часто делают новички. Они больше не ваши друзья и родные. Они опасные существа. Вернуть им человеческий облик невозможно. Сможете убить – убейте. Не сможете – отделайтесь от них. Заприте где-нибудь, бросьте связанными. Но лучше убейте, для них это лучший выход. Если зараженные вас покусают, не надо бояться, что станете такими же, как они. Инфекция распространяется по-другому, влиять на нее невозможно. Вы все поняли? Вижу, что далеко не все, но со временем поймете, если повезет. Пока что просто не забывайте то, что я рассказал. Это азы. Это азбука выживания. Без нее вам лучше прямо сейчас повеситься. «Да он же сумасшедший!» — протянула женщина в оранжевом, не сводя с Карата напряженного и одновременно задумчивого взгляда. Похоже, достаточно адекватная, чтобы понять простую истину. Подошедший к ним человек не очень-то похож на душевнобольного и прекрасно ориентируется в ситуации. Но разум отказывается поверить в столь противоестественную азбуку выживания. Карат в первый день новой жизни, слушая пояснение Шуста, тоже не мог в такое уверовать, но ему поневоле приходилось считаться с этой информацией. Она себя на каждом шагу практикой подтверждала, а одно к другому прикинуть несложно. Нет, вряд ли кто-нибудь из этих людей выживет, даже если среди них половина окажется иммунными. Они уже многое успели повидать, но ведут себя вопиюще беспечно. Ни шагу не делают в сторону ко всему готовых обитателей Улья. Держатся будто говорливые туристы, заблудившиеся среди достопримечательностей далекой и непонятной страны. И понимать ее не торопится. Надо бы убраться отсюда подальше прямо сейчас, но Карат, не присоединяясь к возобновившемуся между новичками оживленному разговору, дал им последнюю возможность что-нибудь уточнить или принять его слова без обсуждений. А чтобы было доходчивее, развернул плащ, достал из него топор, красноречиво проверил заточку, ловко крутанул. Затем пришло время гранаты, ее он тоже осмотрел и, похоже, сделал это зря. С топором в руках вероятного психопата новички смириться могли, а вот граната — это уже чересчур. «Нам лучше вернуться назад и поискать поворот, который мы пропустили», — безапелляционным тоном заявила женщина в оранжевом. Зрелище гранаты в руках явно ненормального субъекта вынудило остальных согласиться с этими словами без споров. Люди торопливо потянулись к машинам, начали хлопать дверцами. Старший напоследок посмотрел на Карата выразительно, а тот, подмигнув, указал на топор, а затем сделал вид, что берет его в руки и кого-то бьет. Настойчиво намекал, что тому надо срочно обзавестись такой же штукой. Правильно понял намек или нет, неизвестно. Но прежде чем сесть в машину, мужчина едва заметно кивнул Карату. Остается пожелать ему стать иммунным. У новичка есть потенциал. Тройка автомобилей завелась почти синхронно. Затем, нарушая правила движения, они развернулись на дороге и один за другим направились в сторону деревни, причем кто-то, непонятно по какой причине, поравнявшись с первыми домами, от души нажал на клаксон, взбудоражив окрестности. Провожая взглядом удаляющиеся машины, Карат покачал головой. Кое-что полезное он от этих людей все же узнал, а вот им его информация вряд ли поможет. Пожалуй, на случай повторения таких случаев надо придумать краткую и убедительную речь и заучить ее наизусть. Ну, или в той самой брошюре полиса посмотреть, вдруг кто-то уже дошел до такой очевидной мысли и оставил лаконичную инструкцию. Итак, кое-какая информация получена. Не факт, что она поможет, но есть от чего отталкиваться. Еще один нехорошо попахивающий плюс встречи с этими новичками. По ее результатам они отправились назад на запад, Причем поехали шумно, а путь их лежит мимо пастбища, на котором несколько минут назад ошивалась стая зараженных. Нет сомнений, что твари далеко уйти не успели и кинутся на шум клаксона и моторов. Даже если не перехватят машины, все равно будут преследовать некоторое время. Самые упорные способны не один десяток километров прошагать по дороге, прежде чем поймут, что дичь ускользнула и придется поискать другую добычу. Как бы там ни было, ближайшие окрестности деревни зараженные покинут. Помчатся на запад вслед за шумными новичками, а это открывает кое-какие перспективы. Карат не планировал заходить в деревню, по его мнению, там сейчас не получится разжиться с поранами, а они самые главные, без них дальше никак. Но раз уж обстоятельства благоприятствуют, так почему бы и нет? Пусть там не окажется споронов, зато могут отыскаться оружие, еда и вода. Если подвернется велосипед, тоже неплохо. В свое время Карату этот транспорт неплохо помог. Пусть это было на внешке, где популяция опасных тварей непрерывно прореживается, но ничто не мешает попробовать перенести полученный опыт сюда. Конечно, кататься придется осторожнее, от некоторых местных тварей, крутя педали, уехать не получится. Они и мотоцикл догнать способны. Ну так в этом недостатке можно отыскать выгодные варианты. Скажем, почему бы не попробовать растянуть напавшую стаю, дождаться, когда шустрый лидер или лидеры далеко оторвутся от основной массы, притормозить, разобраться с ними, в темпе очистить споровые мешки и спокойно уйти от остальных, пользуясь преимуществами колесного транспорта. В общем, велосипед – вещь весьма полезная, если подвернется, карат мимо не пройдет.